Трибуны переполнялись зрителями. Изменения в женском разрушении ледяных столпов дивизиона новичков были быстро провозглашены и специально поставлены первым матчем второй половины дня, чтобы избежать конфликтов с другими соревнованиями. Быстро заполнились не только обычные трибуны, но даже зарезервированные места для участников. И там Тацию зажали между Майюми и Мари. По окончанию калибровки кат, Тацию не сопровождал ни Майюми, ни Шизуку, но сел на последний ряд зарезервированных мест. Перед тем, как уйти, он сказал им: «Сделайте все возможное». «Но на самом деле ты хотел находиться на стороне Миюки, не так ли?» Увы, эти редкие хорошие слова имели другое значение, когда их со своей дьявольской ухмылкой говорила Майюми. Почему-то, когда она была стацией, ее злодейская сторона, казалось, резко возрастала. Да. И, безусловно, потому что ее раздражала безжизненная реакция Тацуи. «Ты впрямь так легко это признал?» Перебила их Мари почти своим подписным возражением. Она только притворилась злой. Настоящая она была добрее Майюми. Наверное. «Ты знаешь, что значит комплекс сестры?» «Я не понимаю, как может поддержка собственной сестры являться комплексом». Все уже давно привыкли к его прямому опровержению с притворным невежеством. За исключением того, что Майюми и Мари приспособились к его тактике. «Вот это да! Ты это слышала, Мари? Это дитя и впрямь уверилось в себе? По-моему, он серьезно болен. Это безнадежно? «Эй, как вы можете сплетничать о том, кто сидит между вами?» Подумал Тацуя. Он оказался полностью беспомощным против этого особого способа издевательства над младшеклассниками. Эта короткая пародия была ничем иным, как закуской перед тем, как занавес будет поднят. Будто подтверждая это, когда двое игроков вышли на сцену, вся аудитория впала в полную тишину. Две молодые девушки вышли на арену и посмотрели друг на друга. С одной стороны, ее белая хаку и темно-красная хакама заполнили глаза, с другой стороны, там от цвета воды затуманивало зрение. Миюки не завязала волосы, Шизуку не надела пояс оби. Длинные волнистые волосы и шелковые тамата развивались на легком летнем ветерке. Двух молодых девушек наполнила удушающая тишина. Это был леденящий боевой дух, который разделил название этого сугубо магического соревнования и далеко ушел от своего обжигающего аналога. Загорелся сигнал подготовиться, цвета сменились, и когда зажегся зеленый цвет, в тот же миг была применена магия. Волна жара кинулась к полю Шизуку. Тем не менее, ледяные столбы упорно сопротивлялись вторжению. Широкая волна жара от инферно была остановлена укреплением данных, и температура в ледяных столбах прекратила увеличиваться. Земля застонала, когда магия бросилась к полю Миюки. Но колебания были остановлены в тот миг, когда попытались создать резонанс. Магия на площади предотвращала колебания и движения внутри ее собственного поля, а также на поверхности Земли и под ней. Они обе шли то вперед, то назад, по очереди перезаписывая явления на других ледяных столбах. Это был идеальный тупик, достойный похвалы от всех экспертов и специалистов, но только с виду. Вовлеченные участницы так не думали. «Не могу пробиться. Как и ожидалось от Миюки». Резонанс Шизуку был полностью отклонен полем противника. В отличие от волн жара Миюки, которые обволакивали поле Шизуку. Укрепление данных. Контрмагия, которой пользуются, чтобы не дать магии пройти и изменить Эйдос. Эта магия не может защитить от физических эффектов от магии. Даже если магия не может прямо повлиять на температуру ледяных столбов, горячий воздух все равно заставит их таять. Это только вопрос времени. «В таком случае...» Шизуку взяла левой рукой кат, спрятанный в правом рукаве. Она вытащила специализированный кат в форме пистолета, последний козырь Шизуку, который ей приготовил Тацуя. Шизуку прицелилась к переднему ряду ледяных столбов на поле Миюки и нажала на спусковой крючок кат. «Хочешь использовать два кат? Шизуку, ты способна на это?» Видя, что Шизуку левой рукой также держала кат в форме пистолета, внутренне Миюки заколебалась. Использование двух кат одновременно – визитная карточка брата. Это чрезвычайно трудная техника, почти уникальная. Миюки считала, что для кого-то, как она, кто легко может потерять контроль над магией, сейчас слишком рано изучить эту способность, требующую совершенного контроля псионов. Еще она боялась ущемить излюбленный метод брата, однако сейчас прямо перед ее глазами Шизуку держала второй кат. Не увеличивая помехи от работающих псионовых волн, второй кат завершил последовательность активации. И тотчас же магия Миюки остановилась, магия непрерывного типа была в середине остановлена. И сейчас новая магия Шизуку вырвалась вперед. «Фанонный мазер?» Услышав вздох Майюми, Тацуя в уме зааплодировал, как если бы эта новая магия не имела ничего общего с ним. Шизуко определенно хорошо разбирается в магии. Передний ряд ледяных столбов Миюки начал испускать белый пар. Все три раунда ледяные столбы Миюки оставались нетронутыми магией противника, но сейчас были впервые повреждены вражеской атакой. Фанонный Мазер – высокоуровневая магия из системы колебания. Эта магия увеличивает сверхзвуковые колебания и тем самым образует квантовый луч тепла. Хотя эту тактику Тацуя дал Шизуку, чтобы победить Миюки, лицо его оставалось странно темным. Не потому, что Миюки могла оказаться на грани поражения, а потому, что он знал лучше, чем кто-либо другой, что превзойти сестру таким уровнем силы – не более чем несбыточная мечта. Она колебалась всего одну секунду. Поскольку Шизуку применила новую магию, Миюки также решила сменить магию. Пар, который поднимался от ледяных столбов, когда лед таял, остановился. Но она не блокировала луч тепла, образованный от стрельбы сверхзвуковыми волнами, она создала абсолютный холод, превзошедший тепло фанонного Мазера. Поле Миюки мгновенно окутал чистый белый туман, этот туман начал постепенно дрейфовать к полю Шизуку. Миюки знала, что Шизуку поднимет силу укрепления данных, но все равно... «Увы, ты слишком наивна, Шизуко!» Дрейфующий туман был холодным воздухом, изменение температуры, магия, которая защищает от таяния, против него была просто неэффективна. «Нифльхейм! Это ведь невозможно, да? Какой же здесь размах магии?» В изумлении сказала Мари. Тацуя думал так же, но ничего не сказал. Магия заморозки на площади – Нифльхейм. На базовом уровне эта магия игнорирует тепло и наружность объектов, она равномерно охлаждает все объекты в установленной области. Тем не менее, на практике этой магии можно создать алмазную пыль, сухие частицы льда или даже в крайнем случае большое облако азота, которое можно направить к цели. Кроме того, Нифльхейм – высочайшие силы. Азотный туман прошел через поле Шизуку и исчез на другом конце арены. Азот покрыл поверхность одной стороны ледяных столбов Шизуку, ту сторону, которая была к Миюке лицом, создавая на ледяных столбах динамит. Миюки отключила Нифльхейм и снова активировала Инферно. Магия укрепления данных Шизуку действовала только на объекты, которые уже существовали в области, и, стало быть, не оказывала никакого влияния на новые объекты. Понижение температуры азота производит эффект охлаждения. Подобным образом, при быстром нагревании жидкого азота температурами, значительно превышающими комнатную, азот мгновенно испаряется, расширяясь при этом в 700 раз. Ледяные столбы Шизуку с большим ревом рухнули все как один. Невозможно было понять, рев пришел от столкновения ледяных столбов с землей, или сам рев вызвал их падение, или даже рев был вызван взрывом газа. Ледяные столбы разбились на мелкие кусочки, настолько свирепым оказался взрыв. Судьи, наверное, остолбенели, глядя на такую сцену перед глазами. Этим и была вызвана короткая задержка перед тем, как они объявили конец матча.